Где же ты, друг? Где же ты, брат? Мне все кажется, снова над нами с тобою таежные кедры горят. Много ночей, душных ночей, мне все снятся любимые брови девчонки, что стала женою твоей. Мне все снятся любимые брови девчонки, что стала женою твоей. В нашем краю мы построили город и людям на память оставили юность свою. Мы построили город и людям на память оставили юность свою. Не вернуть, пусть не обнять, только я ни о чем не жалею, и все повторил бы опять. Только я ни о чем не жалею, и все повторил бы опять. Где же ты, брат? Где же ты, друг? Никогда не забудем мы кедров таежных, шершавых мальчишеских рук. Никогда не забудем мы кедров таежных, шершавых мальчишеских рук. Где же ты, друг?